закрыл все свои 23 двери и оба окна. Пошел к сильно нагретому на солнечной стороне улицы Кангу. Оставлю фургончик на аэропортовском паркинге. Нет, это отпадает. Вдруг Нику Аризону понадобится транспортное средство. Вдруг среди ночи начнет мигать маячок на его верном серфборде. Вдруг кто-то его призовет немедленно куда-нибудь помчаться в рамках байронического романа. Поеду-ка я лучше на такси. Юный англичанин, между тем, проводил время в обществе одной из сестер Лакост, конкретно с Дельфиной. Это не значит, что они только и делали, что ходили вдвоем рука за руку. Просто встречались ежедневно в стае, то есть в тесном кругу друзей, еще точнее в группе серферов, что промелькнуло перед нами в самом начале нашего повествования. Их звали Люк, Лекс, Ксавье, Чанг, Санже, Наган и Салютасьон. Сменяли друг друга их интернациональные подружки. Но больше других запомнились Сесиль, Адетта и Фалафель, которые могли прямо на парапете набережной сварить на спиртовках настоящий антиглобалистский обед. Компания обычно встречалась на траверзе пляжа Мирамар, в одном Кабельтове от берега, за крутобокой скалой Рон-Пуан. Дни в начале того сезона стояли любому августу на зависть. Солнце, легкие бризы, температура воды 21 градус по Цельсию. Часть ребят приплывала еще по зимней инерции в гидрокостюмах, другая в купальниках. Покачивались на плоских волнах, кто лежа на животах, а кто оседлав верхом свои доски. Болтали на разные темы, почерпнутые частично из водоема, но главным образом из интернета, то есть из мирового сливного коллектора. Наболтавшись до опупения, огибали скалу. И вот там-то, на просторах, и начиналась та часть их жизнедеятельности, за которую их прозвали тружениками моря. Ник и Дельфин на этих тусовках только посматривали друг на дружку. Однако водоем, очевидно, давно уже разобрался в их чувствах и всякий раз старался расплескаться именно так, чтобы они оказались рядом. Ник поведал ей несколько секретов из своей техники, в частности, кульбит над волной. Она смотрела на него округленными глазами. «Как это странно, Ник, ведь если бы ты мне не повстречался, я бы никогда не овладела кульбитом». Накатавшись до посинения, мальчик и девочка выходили на берег, и тут довольно часто оказывалось, что компания вся рассеялась, и они предоставлены друг другу. Немалую роль в их сближении сыграла обоюдная страсть к мороженому. То он, то она бегали к киоску и возвращались с двойными порциями. Потом произошло открытие карусели как театра. Туристов и отдыхающих в городе было пока что мало, и великолепная двухэтажная карусель почти бездействовала. Однажды Ник и Дельфина зарядили этот крутящийся самотеатр на 3 часа и давай там резвиться. Сначала в седлах, как всадники лошадей, потом как наездники слонов, угнетатели осликов, укротители тигров, потом на 2-м этаже как обитатели всевозможных итало-арабских лоджий, всевозможных балконов и лестниц. Именно тогда Ник и предположил, что карусель может рассматриваться как крутящийся самотеатр, что привело Дельфину в сущий восторг. Решено было разыграть на английском языке небезызвестный диалог, или, если хотите, дуэт Ромео и Джульетты. Джульеттой, конечно, стал Ник, поскольку роль Ромео без всякого сопротивления со стороны друга захватила Дельфина. Все немного перепуталось, однако после первого поцелуя все немного восстановилось. Потом они там спали, в этой карусели. Спали в положении сидя, а она все крутилась и крутилась. Перед закатами мальчик и девочка чаще всего приезжали на двухместном дельфиньином «Пежо» в Тамарисковый парк, что раскинул свои серпантийные террасы на 50-градусном склоне с вершин до низин высокого берега залива Басков. Или наоборот, с низин до вершин. Головы там у них начинали кружиться от смеси запахов, в которой преобладали едва ли ненавязчивые ароматы жасмина и пронизывающие намеки тамарисков. Весенняя хвоя этих черных абракадабристых стволов была еще недостаточно густа, чтобы можно было, даже отбежав на пяток метров, скрыть смущение лица. Лучше было, пожалуй, отвлекаться ритмами, как они говорили, музыки предков, то есть группами Led Zeppelin, Grateful Dead, Rolling Stones. Ты знаешь, как раньше ребята говорили на всех этих рок-фестивалях? Так подходили и спрашивали: «Are you square or you are groovy?» Вот так в старину мальчики и девочки говорили друг другу. Однажды, а точнее в ночь наших решающих событий, дельфина спросила у Ника, сколько ему на самом деле лет. «Ты такой большой, особенно вот сейчас в полумраке, что не верится, будто тебе 13». Он вздохнул. «Почти уже 14. А мне, вообрази, скоро будет 16». Она присела на его колено. «Мне кажется, что ты за эти 2 недели основательно подрос. Вот так в темноте немного даже страшно присаживаться на твое колено. Оно из бронзы?» «Ну что ты, Дельфи, ведь мы с тобой еще дети. Давай, пожалуйста, слезай с колена». «Ох, мне не хочется, Ник, слезать с твоего колена. Но ты же говоришь, что тебе страшно сидеть на бронзовом колене незнакомого путника». «Да, это правда, страшновато, но зато ослепительно приятно». «Как это понять, Дельфи? Что за странное выражение?» «Я не знаю, что это такое, однако я тебя почти не вижу, однако ощущаю тебя с ног до головы». Они сидели на каменной скамье под сводами верхней террасы Тамарийского парка, если можно сказать, они сидели про мальчика, который действительно сидел на каменной скамье, и про девочку, которая сидела на его бронзовом колене. За спиной у Ника на зацементированной стене были начертаны всякие похабные граффити. Но ни он их не видел своей спиной, ни дельфина своими глазами. Зато оба они, он своими глазами, она своей гибкой спиной, видели огромный ночной пейзаж залива Басков с подлунной вакханалией волн и с дугой побережья, с полосой огоньков курортной ривьеры, подводящей к массивной горе, под которой зиждился испанский Антарабия. «Ник, у тебя тут есть молния на шортах?» «Донер Веттер, конечно, есть. Ага, вот ее язычок». Она, словно балерина, произвела большой батман и перекинула одну из своих ног через оба его колена. «А можно я потяну этот язычок вниз?» «А почему бы нет, Дельфи? Ведь ты уже, можно сказать, меня оседлала». «Ах, Ник, я задыхаюсь, у тебя там в шортах появился кто-то второй». «О, Дельфи, я сам не понимаю, что со мной творится». «Ник, у тебя есть что-нибудь остренькое? Мне нужно от чего-то освободиться». «Вот у меня есть маленькая отверточка. Я всегда ее ношу с собой». «Какой ты предусмотрительный, мой Ник». И вот она разрывает последнюю преграду и, сомкнувшись губами с губами друга, принимает в игру его удивительного второго. «Ты, конечно, вот так уже сиживала у кого-нибудь на коленях, не так ли?» Она склоняет свои кудри, шепчет ему в шею. «Нет, я первый раз вот так сиживаю у кого-нибудь на коленях». И врет. Ничего для Ника нет слаще этой лжи, первой сладостной лжи в его жизни.